и лишь украдкой роняли слезы. Сюэпан ничего не мог поделать и только раскаивался, что женился на ведьме, которая внесла в дом хаос. О выходках Цзиньгуй было известно всем во дворцах Нинго и Жунго, и все только сокрушенно вздыхали. К этому времени минуло 100 дней лечения Бао Юя. Он постепенно поправился и стал выходить за ворота. Как-то он пришел повидать Цзиньгуй, и его очень удивило, что у такой свежей, как цветок, и нежной, как ива, девушки, которая манерами и внешностью ничем не отличалась от его сестер, может быть такой несносный характер. Ему стало от этого очень грустно. Когда он пришел навестить госпожу Ван, он повстречал там кормилицу Инчунь, приехавшую от имени своей барышни справиться о здоровье родных. Старуха рассказала, что Сунь Шао Цзу ведет себя непристойно. Барышня все время украдкой проливает слезы и просит, чтобы ее взяли денька на два домой, так как она желает хоть немного рассеяться. Я и сама думала об этом, но у нас то и дело случаются всякие неприятности, и я позабыла, призналась госпожа Ван. Недавно Бао Юй тоже говорил мне об этом. Завтра счастливый день, вот я и возьму ее домой. В это время служанки матушки Дзя сообщили Бао Юю, чтобы завтра он собирался в храм Тяньци. Тяньци, по преданию, дух священной горы Тайшань, находящейся в провинции Шаньдун. Бао Юй, который уже давно мечтал поехать куда-нибудь прогуляться, так обрадовался и взволновался, что всю ночь не мог сомкнуть глаз. На следующее утро он торопливо оделся, умылся, причесался и в сопровождении трех старых мамок в коляске отправился в храм Тяньци, чтобы воскурить благовоние духу и возблагодарить его за неспосланное исцеление. В храме еще накануне было приготовлено все необходимое. Робкий по характеру Бао Юй не посмел приблизиться к статуям богов и духов, казавшихся ему страшными и свирепыми. Он торопливо сжег бумажные фигурки лошадей и денег, поднес жертвенные кушанья и после этого отправился в даосский монастырь отдыхать. Здесь Бао Юй подкрепился едой, а затем в сопровождении мамок и своего слуги Ли Гуя отправился гулять по окрестностям. Вскоре он устал и вернулся в монастырь, чтобы еще немного отдохнуть. Мамки, боясь, как бы он не уснул, пригласили даоса Вана развлечь юношу беседой. Этот старый даос когда-то был бродячим торговцем лекарствами. Потом приобрел славу искусного врачевателя, благодаря чему разбогател и открыл рядом с монастырем лавку, в которой торговал пилюлями и разными лекарствами. Он не раз бывал во дворцах Нинго и Жунго. Все его там знали и дали ему прозвище «Ван и Те» – «Один раз приклей», намекая на его чудотворные пластыри, которые стоило приклеить к больному месту, как человек выздоравливал. Когда Ван Ите явился, Бао Юй полулежал на кане. «Вот хорошо, что вы пришли», — сказал он с улыбкой даосу. «Я слышал, вы замечательно рассказываете разные прибаутки. Расскажите нам». «В самом деле», — засмеялся даос Ван Ите, «но только не спи, а то лапша, которую ты съел, начнет выделывать у тебя в животе всякие чудеса». Все так и покатились.